Порою от себя самих хотим отмыться. Порою от себя самих хотим отмыться и родниковой водой в запас упиться, чтоб освежиться, сбросив гнет увядших клеток, как с ветром падает листва засохших веток. В хор сбились люди. Гнев крепчал, неся волнение, но им никто не отвечал за их мучение. За гильотины, треск печей и эшафоты, за что стреляли по своим штрафные роты, за Бабий Яр, за Псков, за Ржев и Крестоносцев, за Хиросиму, за Перл-Харбор, за взрыв колодцев. Мир корчился, стонал, дрожал, забыв молиться. «Хотим отмыться!» — хор кричал. «Хотим отмыться!» Грязь забивала водосток. Вся в темной пене. Толпа зверела. Стыла кровь в мозгах и венах. Ревел Шаляпин сатаной, взрывая залы. Пред Вагнером пал Баренбойм. Казалось, мало. Зависло облако золы над желтым гетто. Взрывались смертники метро московским летом. Смерть проносилась сквозь сердца электрошоком. А люд кричал: «Комсикоме? Мы все под Богом!» Они, построив Колизей и космодромы, и цепи рабства, поборов и все синдромы, просили только об одном, забыв прощение, отмыться в строчках моего стихотворения. 2020 год. Комсикоме. Французский. Ничего особенного.